Глава 20. Личность погибшей женщины мы установили только через 3 дня. Могли и раньше, но помешало недоразумение. Джейн Дорстоун была в гостях у друзей, Ливерингов, где планировала остаться до четверга. Однако в понедельник, сразу после похода в театр, девушка неожиданно решила прервать свой визит. Таким образом, родители Джейн пребывали в уверенности, что дочь гостит у Ливерингов, а те считали, что девушка уехала домой. В четверг Дорстоуны забеспокоились. Отец обратился в участок полиции в Мейфере, и дежурный направил его к Винсенту, так что мистер Дорстоун прибыл в Скотланд-Ярд, не подозревая, что его дочь уже мертва. Мы с Винсентом встретились с несчастным отцом в кабинете шефа. Разумеется, начальник восседал за столом, я же стоял у книжного шкафа, откуда отлично видел лицо посетителя. Мистер Дорстоун был высоким, но довольно субтильным мужчиной. Вялый рот, слабый подбородок. Упав в кресло, он потянул вниз манжеты, словно пытаясь полностью прикрыть кисти рук, хотя портной сшил его рубашку по мерке. «Приношу свои извинения, однако вам придется повторить рассказ», — заговорил Винсент. «Как вы обнаружили, что дочь пропала?» Мистер Дорстоун поправил усы, обдумывая ответ. «Мы завтракали, когда пришла записка от Изабеллы. Записка для Джейн. Мы удивились, ведь дочь гостила у нее до сегодняшнего дня. Так что жена решила открыть конверт». «Письмо у вас с собой?» — осведомился я. Дорстоун пошарил по внутренним карманам, но конверта не нашел и явно расстроился. «Простите, но я... помню его наизусть». Изабелла спрашивала, не сможет ли Джейн завтра составить ей компанию за ланчем. Еще она поинтересовалась, как там Сидни. «Сидни?» «Это мой сын», — смущенно пробормотал Дорстоун. «Он болен. Изабелла его очень любит». «Сколько лет вашему сыну?» — уточнил я, отчего-то решив, что Сидни — подросток. 25, — ответил Дорстоун, вновь пригладив усы. Ответ был неожиданным, и я навострил уши. Что за странный тон? Виноватый и в то же время пренебрежительный. Надо будет узнать о братце Джейн побольше. «Что вы предприняли, прочитав письмо Изабеллы?» — спросил Винсент. «Разумеется, поехал к Ливерингам». Дорстоун склонил голову на бок, словно мир перед ним перевернулся, и изображение следовало поправить — «Изабелла сообщила, что Джейн уехала еще в понедельник, сразу после театра. Вроде бы к дому друзей подъехал наш экипаж, и кучер передал дочери записку». «Ваш экипаж?» — переспросил Винсент. «Именно», — надломившимся голосом сказал Дорстоун. «Изабелла в этом не сомневается. Мы держим его в конюшне недалеко от дома. Вероятно, им кто-то завладел, а впоследствии вернул на место». «Неплохо было бы узнать точное время, но...» «А по какому адресу находится конюшня?» — поинтересовался я. «Марлтон Юз 20. Это прямо на углу». «У вас постоянный кучер?» «Да, Джозеф. Но в тот день у него как раз был выходной». «А вы проводили вечер дома?» «Нет». «Я отправился в свой клуб на Кэбби». Дорстоун встревоженно нахмурился. «Послушайте, Джозеф расспрашивать бессмысленно. Он никогда не причинил бы вреда Джейн». «Мы не сомневаемся», — согласился Винсент, и я вновь взял слово. «На какой спектакль ходили Джейн с Изабеллой?» «Да какая разница?» — вытаращился на меня Дорстоун. «Инспектор интересует, в каком театре была ваша дочь в тот вечер», — внес ясность Винсент. «Нам нужно знать, откуда именно пропала Джейн». «Ах, да», — в замешательстве пробормотал наш собеседник. «Но я не знаю. Какое-то новое место. По-моему, необычные встречи». «Невероятные встречи. Это в Винчестере», — бросил мне Винсент и обернулся к посетителю. «Где живут Ливеринги?» «Рейдинг-стрит, 14». «В Мейфере. Еще одна связь с предыдущей жертвой. Можете рассказать нам о дочери? Сколько ей было лет? — мягко спросил я и тут же прикусил язык. Впрочем, Дорстон не заметил моей невольной оговорки. 17. Как она выглядит? Белокурая девушка, очень симпатичная, сероглазая. Примерно такого роста. Дорстон приложил руку к плечу. В каком наряде она отправилась в театр? Понятия не имею. Недоуменно глянул на меня отец жертвы. Наверное, Изабелла вам скажет. Как Джейн обычно проводит время? Ну, не знаю. Ездит с визитами, по воскресеньям, разумеется, посещает церковь, любит читать. Роуз также любила книги, хотя чтение далеко не самая очевидная связь между погибшими девушками. В какую церковь вы обычно ходите? В церковь Святого Мартина, это в районе Филдс. Я припомнил высокий шпиль на Трафальгарской площади и спросил, Джейн помолвлена? «Да нет», — после недолгого колебания протянул Дорстоун. «Мистер Дорстоун», — вклинился в наш разговор Винсент, — «слышали ли вы о поклонниках дочери? Может быть, кому-то из них она была неравнодушна, а кого-то, наоборот, терпеть не могла?» «В прошлом году ее руки просил Сэмюэл Гордон, но Джейн ему отказала. Боюсь, он был очень разочарован». А в последнее время все идет к помолвке с Робертом Эддингтоном, то есть очень на то похоже, хотя о свадьбе он пока не заговаривал. Знаете, для Джейн было бы унизительно. Ваши слова останутся в тайне, пообещал Винсент. Оба весьма достойные молодые джентльмены. Дорстон насупился. Наша дочь не из тех. Кто может втихомолку сбежать с кавалером в Шотландию? Джейн далеко не так глупа. Мы помолчали, затем Винсент достал портрет, выполненный полицейским художником, и положил его на стол. «Мистер Дорстоун, это ваша дочь?» Изучив рисунок, отец погибшей девушки напрягся, переводя взгляд с меня на Винсента, и произнес дрогнувшим голосом: «Подождите, что это за игры такие?» «Мистер Дорстоун, это не игры», — печально сказал Винсент. «Если на рисунке действительно ваша дочь, то...» «Одним словом, во вторник утром ее нашли убитой в лодке на Темзе. Впрочем, это всего лишь рисунок». Дорстоун осел в кресле, словно получив удар по голове. Глядя на его застывшее лицо, я не мог ему не посочувствовать, как это обычно бывает в подобные минуты. «Естественно, пока у нас нет полной уверенности», — продолжил Винсент, — «поэтому вынуждены просить вас посетить морг с целью опознания». Он помолчал. «Мне очень жаль. Очень-очень жаль. Ужасная трагедия». «Нет, это не она!» — вскинул голову Дорстоун. В его голосе прозвучала абсолютная уверенность, и в кабинете наступила тишина. Наконец Винсент поднялся. «Мистер Дорстоун, молю Бога, чтобы вы были правы, однако в таком случае погибла другая девушка, тоже чья-то дочь, и мне следует уведомить ее семью. Не смогли бы вы пойти нам навстречу?» «Разумеется. Несчастные родители». Дорстоун поднялся и с готовностью присоединился к моему шефу. На меня никто из них даже не оглянулся. Ну и прекрасно. Я уже распланировал остаток дня. Накинув пальто, вышел на улицу, вспоминая только что состоявшийся разговор. Однако дерзко. Умыкнуть на часок-другой экипаж отца намеченной жертвы. Видимо, так же убийца действовал и неделю назад. Подъехал в знакомом Роуз экипаже. Интересно, что такого содержалось в записке, если Джейн сочла необходимым немедленно покинуть друзей? Допустим, заболел брат. Стало быть, примерно таким же образом убийца выманил с бала Роуз. Например, написал, что матери стало плохо. Следует поговорить с Изабеллой Ливеринг, причем еще до того, как девушка узнает, что ее подруга мертва. 3 дня мы уже потеряли.